Присутствием же военного министра дело несколько облегчалось. Милютин, которого Горчаков упрямо называл «министр военных сил», сам возражал, сам разъяснял спорные моменты и настаивал на принятии Министерством иностранных дел конкретных мер, избавляя государя от объяснений с канцлером. Александр Николаевич показал телеграмму от султана Абдулгамида. В ней повелитель правоверных убеждал российского императора склониться на мир и умолял об остановке всех наступательных действий русской армии. Царь наложил на телеграмму резолюцию держаться принятого плана и не начинать с султаном переговоров о перемирии прежде получения положительного согласия на заявленные Петербургом основания мира. Однако вскоре пришла телеграмма от королевы Виктории, в которой императрица Индии убеждала государя согласиться на просимые порты перемирия. Участие королевы в политике было явлением небывалым и свидетельствовало о важности совершающихся событий. Шувалов сообщал из Лондона, что воинственный первый министр Дизраэли выходит из себя, выискивая какой-нибудь предлог с российской стороны для воспламенения патриотической воинственности в британском обществе. По его настоянию кабинет министров принял решение, что Великобритания не может допустить заключения отдельного мирного договора между Россией и Портой. Вот в этом и заключалась опасность возможности столкновения с владычицей морей, вполне способной сколотить новую антироссийскую коалицию. Цели Лондона были, как всегда, просты. Во-первых, не допустить усиления России. Во-вторых, добиться упрочения Британской империи. Горчаков считал, что можно воздействовать на Лондон умиротворяющими нотами. Милютин прикидывал возможность увеличения армии, а Александр Николаевич поначалу надеялся, что обойдется. Он был обрадован успехами нашего оружия, благодаря чему место проведения переговоров о предварительном урегулировании было перенесено из Одессы в Адрианополь. Дикой и нелепой в этих условиях была идея великого князя Константина Николаевича об обращении государя к народу с манифестом об изгнании турок из Европы и нашем бескорыстном желании устроить судьбу христианского населения Балкан. Изысканно любезный Горчаков и тот назвал ее в разговоре с Милютиным бессмыслицей. В те дни в петербургском свете гуляла острота. Нынешняя война — неудачный пикник дома Романовых. Великого князя Николая Николаевича в свете почти открыто кляли. Даже наши военные и дипломатические неудачи воспринимались со злорадством по свидетельству генерала Газенкамфа. Между тем, продвижение русских войск побудило Дизраэли внести в парламент законопроект о выделении экстренного кредита на вооружение. Кабинет министров обсуждал вопрос о вступлении английского флота в Дарданеллы. Испуганный султан воспротивился последнему, опасаясь, что вмешательство Англии расстроит начавшиеся с Россией переговоры. Начались переговоры. В середине января, и проходили они очень напряженно. Глава русской делегации граф Игнатьев делал ставку на раскол внутри правящей османской верхушки, часть которой соглашалась даже на занятии русскими войсками Константинополя. Однако другая часть, во главе Саффет Пашой, настроенная проанглийски, всячески затягивала переговоры. Особенно ожесточенные споры вызвал вопрос о границах Болгарии, Сербии и Черногории. Игнатьев настаивал не только на полной автономии Болгарии, но и на включении в ее состав Македонии для благополучного решения церковного вопроса и выхода в Эгейское море. В те дни в зимнем были огорчены, но не придали большого значения покушению на генерала Трепова, в которого 24 января стреляла какая-то стриженная девица-нигилистка. В Лондоне взял верх воинственное крыло. Министр иностранных дел лорд Дерби подал в отставку. 2 февраля британская эскадра, вопреки протестам султана, вошла в Мраморное море. В соответствии с полученными инструкциями Николай Николаевич распорядился о продвижении русских войск к Константинополю. По согласованию с турками было занято местечко Сан-Стефано, где разместилась штаб-квартира русского главнокомандующего, и продолжались русско-турецкие переговоры.